Истерично выкрикнув последнюю фразу, я тыкнул наверх рукой. Банька немедленно спряталась за ветку. Вздернув голову, Глэдис посмотрела на мирно цветущее дерево, без признаков живых существ на нем. «Так вы еще и трус, мистер Ивердашер», — с горечью постановила она, встав с качелей. «Морочите голову девушкам. Вы как паук, только плетете паутину из томных взглядов и пустых слов. Я позабочусь о женской половине славной гимназии. Они должны знать, что вам нельзя верить». Произнеся эту обвинительную речь, она вырвала из моих рук фляжку с соком, запила горечь раскрытия моего психотипа сладким напитком, всунула мне в руки пустую посудину и ушла не оглядываясь. Я остался сидеть в полном охренении и сушнике, только осмелевшая банька кралась по стволу. Глэдис ушла, уж с одним человечком я справлюсь, было написано на ее морде. «Ну спасибо, родная», процедил я, «где же ты минуту назад была?» Но кусочком муан-муана все же поделился с белкой. Животные не должны страдать от женских заморочек. Никто не должен. Это сугубо мужская, элитарная миссия. Не в самом лучшем настроении я приплелся на пятый урок. Сгоряча Глэдис про остальных девушек ляпнула. Через урок остынет, твердило одно полушарие. «Нам конец, пиши завещание», категорично утверждало второе. Но довольно скоро про Глэдис я забыл. Магическая и натуральная философия поспособствовали. Ранее существовала только натуральная философия. Предмет изучал основы устройства мира, как его понимали в то время. Однако с появлением магии, понимание несколько пошатнулось. Хоть Папа Римский сразу заявил, это подарок Христа, многие задавались вопросами, вроде, а чья это магию дали моему толстому рыжему соседу, который бьет жену и давно забыл тропу к церкви, или тому мальчугану, пасущему овец. Бог настолько любит овечек, ах, это новый элемент скруп, выделите и взвесьте килограмма 4, у меня большая семья. Вот только это так не работает. От передоза скрупа человека разрывало с яркими спецэффектами. Химики собрались на всемирный форум, долго спорили, потом вперед вышел француз Бертолли, тот самый, именем которого назвали новый порох, шаркнул ножкой. Ну суидисали, мы дико извиняемся, сейчас можем сказать только две вещи. Скрытая реакция идет постоянно в каждом из нас. Каждый человек превращается в мага каждую секунду. И в ту же секунду идет процесс собратимой реакции. Существует какой-то барьер активации для начала протекания необратимой реакции превращения человека в мага. Дайте химикам на дальнейшие исследования 8 триллиардов золотых франков, 800 красивых девчулей и остров с пальмами, мы все порешаем за пару лет. Последняя фраза выдумана, запросы были скромнее, но за 100 с лишним лет никакого существенного понимания процесса не произошло. Возникшая магия – редкое явление. В первый год в мире появилось 10 магов и неизвестное количество эсперов. С тех пор в год число незначительно колебалось. Многие погибали в конфликтах, тем не менее, на данный момент около 1000 магов на Земле присутствовало. В Великобритании их было почти под 200, больше любого другого государства, но не сказать, чтобы сильно. Мистер Флишнер все, что человечество знало о магии, нам рассказал за полгода. Научились, например, составлять объемную карту мага, определяющую восприимчивость персонажа к ветвям магии. Так-то все маги универсалы. Просто один может шар огня за 3 секунды, другой за 10 скастовать, с разной мощью. Эспер от мага отличается отсутствием ауры в наблюдаемом диапазоне. Его сила зависит от яркости и частоты использования развитого воображения. Эспера могут видеть маги с показателем в ментальной силе от 50 и выше. Джулия Робертс, одна из них, ее показатель 63. Кстати, всех магов, после раздачи им титулов, сразу запрягли на государство отработать определенное количество часов в год. Это кроме обязательного участия в боевых действиях. Маги – единственный класс, дуэли между которыми запрещены на каком-либо оружии и использовании способностей. Хотите побуянить? Набейте друг другу морды. Все это мистер Флишнер рассказывал с огоньком и примерами, но то ли знаний на самом деле было немного, то ли тщательно от всех секретили, хватило на ненадолго. Потому он принялся за байки и всяческие легенды. Неплохие, с огоньком и скримерами, однако без воды и огонька их суть сводился к простому факту – пропаганде. Проще говоря, остальное время обучения препод нас идеологически мотивировал. Эсперы – наитемнейшее зло, слуги дьявола и его аватара на земле, темного властелина. Маги – добрячки, настоящие христиане, борцуны за все человечество. На уроке он нас спрашивал, кто ходил на казни, что каждый из нас вынес. На вопросе ко мне я сказал, что с одной стороны правильно публично предъявлять народу доказательства своей деятельности. Маги клевые, лондонское братство из вечного света рулит. Долг каждого подданного короны им помогать. С другой стороны, мероприятие стоит сделать более комфортным для горожан. Вместо огня использовать силу льда, запахи станут не настолько шокирующими. И вообще, может, стоило попробовать подкупить этого данного эспера, что мы все пытаем, да убиваем. На багаже страха далеко не уехать. Домик ему в деревне, коровку породистую и бочку варенья пообещать. Или ментально влезть в сознание пациента, внушить ему, что он глубоко законспирированный агент Великобритании в тылу эсперов. Изящнее надо работать, глубже вспахивать вражеское поле. Эх, молодость, пустил ностальгическую слезу мистер Флишнер. Сколько прекрасных идей, какой полет фантазии. На моей первой ашке по предмету, внесенной не дрогнувшей рукой преподавателя в журнал, урок закончился. Наступало время английской литературы, и этот урок оказался сдвоенным. Такое иногда случается в любом учебном заведении. Преподаватели не железные, заболевают. Классы сводят специально, в целях конкуренции, в попытке оценить равномерность знаний, какой класс сильнее. Причин тому бывает множество, в детали гимназистов не посвящают. Просто в класс вплыла наш ужасный и прекрасный препостер с двумя пособницами, поглядела на затихших школяров и объявила: «Сдвоенный урок, аудитория 8 на первом этаже». Посмотрела на меня, я попробовал притвориться банькой, рыжей невидимой бестией, пугливой милашкой в окружении расцветших светло-красных тычинок, робко смотрящей на окружающий мир. «Мистер Дашер, соблаговолите повторить ниже сказанное для всех», — потребовала она. «Леди и джентльмены». С энтузиазмом начал я. Наш великий препостер приглашает всех на урок английской литературы и поэзии, совместный с первым классом. Форма одежды обычная, томик Байрона в руках обязателен, слезы умиления на глазах по желанию. Аудитория номер 8. В целом неплохо, сказала Глэдис и намекнула. Слезы умиления могут оказаться настоящими, для плохо разбирающихся в предмете. Потому с тяжелым сердцем я зашел в большую аудиторию и взобрался на верхнее место. Там напряг память пациента в попытках отыскать базу из прочтенных книг. Как суровый пацан, настоящий спортсмен и представитель натурального сообщества, в литературе Эйвер не шарил. Да, был самый первый памятник культуры, на который все британцы фалломорфировали, поэма «Беовульф». Я на него киношку смотрел, отличная вещь, незаслуженно прошедшая незаметно в кинопрокате нулевых. Чосер с его кентерберийскими рассказами был парнише смутно знаком. Шекспир, наш Уильям, его и последний бомж знает. Писал стихи у англичан Байрон. Ах, да, как же без Робинзона Круза и Гулливера. В период года вулканов было слегка не до литературы. Только в конце 60-х годов 19 века появляется первое осмысление прошедшей катастрофы. Александр Дюма вступил в год вулканов маститым литератором, сражался в дивизии генерала Фуа, после ее разгрома в трехдневной битве при Джиджиле, попал в плен к племенам берберам. Его освободил британский корпус, Дюма примкнул к англичанам, сражался вместе с ними, перешел под британскую корону, поскольку сообщение между европейскими колониями в Африке было делом очень трудным. В 50 лет, отслужив положенный срок в армии, занялся драматургическими произведениями во второй столице Великобритании. Автобиографически описывая военные действия, пишет «Три волшебника» и «Бард» с названием отсылкой на своих мушкетеров, о британских магах и французе, неделю оборонявших переправу через реку Конго, от восставших племен Баконга, среди которых было несколько эсперов. Шарлотта Бронте в 50-х вместо Джен Эйр пишет «The Sorceress of the Air», то бишь «Ворожея воздуха», про унылую барышню, последнюю на магических курсах, яростно превозмогшую лень и ставшую спасительницей Великобритании, но не успевает стать известной как автор, погибая в налете туземцев. Вместе со своей сестрой Эмили Бронте, таки написавшей «Грозовой перевал», в книге остались призраки. Только это не мистика от подвыпивших джентльменов, а вполне себе материальные и злобные твари. В ней описано нападение повстанческой армии племен Центральной Африки на Великобританию. Их рукописи станут известными и опубликованными только в 70-х. Это я уже со своей памятью сверялся, заподозрив расхождение. Пусть ни одна из известных сестер Бронте мной не прочитана, но есть роскошные сериалы. Мамка моя обожала киношку по викторианскому периоду Англии, а я, приезжая в родной дом, становился заложником ее вкусов. Невольно просвещаешься, когда жуешь картошку с мясом, таращись на ящик с разодетыми барышнями, а тебе с жалостью говорят, что джентльмены у Бронте не чавкают. Появился Стивенсон, но его книга была не про пиратов, хотя по остросюжетности, я бы сказал, превосходила земную версию. Остров Эсперов, кровища, слезища, вонища. Последнее, потому что Эспер из книги воздействовал на обоняние. Короче, романтизмом та эпоха вообще не отличалась, насколько я понял. Эпико-героический период не только английской, всемирной литературы. Вот он больше всего нравился и был известен наяву. После него краткая выжимка мозгов Эйва по английской литературе зияла пустотой, из современного пацан читал Аберкромби с его законами магии. Веселая книга, сказал бы поклонник творчества этого фантаста с первой земли. Как же удивительно, что он появился и в этой версии земли. Ограничусь спойлером, что во втором варианте было немного по-другому, грязнее, отвратительнее. Мои мысли прервала препод по литре. Элеонора Грауф, бойкая, массивная женщина лет 40, в очках и кактусом на голове. Такое впечатление создавалось из-за высоко заколотых, в три пучка, волос. Грауф зашла, с модным зонтиком под мышкой, поздоровалась и велела всем сесть. Между прочим, она и факультатив по музыке вела у девушек. Заместитель директора, леди-суперинтендант, влиятельная женщина в гимназии. За Грауф зашла Глэдис с Анной Марией. Препостер могла себе позволить заходить следом, полномочия позволяли не рассматривать это опозданием. Анна Мария сели ниже меня. Глэдис почему-то направилась наверх, заговорщически ухмыляясь. Левее на 1.5 метра. Достигнув меня, скомандовала Глэдис. Отменное чутье у вас, мистер Дашер. И села рядом со мной. Лишившись дара речи, я смотрел, как она достает с нижней полки под партой тетрадь, ручку и учебник. Так Глэдис, оказывается, сидит в самом конце. Я думал, она из тех, кто преданно сверлит взглядом училку с первой парты. Здесь мое место только в этой аудитории. Мне сверху всех видно, любезно объяснила Глэдис, поймав мой недоумевающий взгляд. Да и миссис Грауф любит спрашивать отнюдь не первые ряды. Шансы на ответ и Ашку на этом месте. Ей на Ашку, мне на Дишку, моментально приуныл я. Вот же попадалово. Глава 8. Вальтер Скотт, Джордж Байрон, Батлер Йейтс, Маргарет Вуд. Мерно произносила Грауф, расхаживая по аудитории взад-вперед и вглядываясь в наши лица. Что между ними общего? Вконец Лена и бабабнулась. «Мы на игре «Кто хочет стать миллионером, что ли?» Мгновенно вспотел я. Первый писатель, второй поэт, остальных вообще не знаю. Глэдис на пару секунд задумалась, потешно переплетя изящные пальчики и облокотившись на них. Затем раскрыла свою страшную книжечку на чистой странице и вписала ручкой романтизм. Подумала и продолжила. Отказ от звания поэта. Зачарованный, я наблюдал за ловкими движениями ее рук, аккуратными каллиграфическими буковками и невольно вздрогнул, услышав свою фамилию. «МММ», забормотал я, встав, под пристальным взглядом миссис Грауф. «Они творили в стиле романтизма, это слишком очевидно», не согласилась преподавательница. Еще, сделав вид, что я глубоко задумался, я поднял руку, потирая лоб. Под прикрытием сего действия, быстро зарыл свой взгляд в блокнот Глэдис. Удивительно, но эта беспечная дева его не захлопнула. Звание поэта-лауреата. В целях сохранения творческой независимости. Настоящему романтизму противно придворное подобострастие. Неужели Вальтер Скотт писал стихи? Охренеть, я только Айвенга смотрел. Все они отказались от звания придворного поэта, предлагаемого нашими величествами. Запрокинув голову наверх, выждав секундную паузу, словно внезапно осененной мыслью, выдал я училке. «Почему, как вы считаете?» — поинтересовалась миссис Грауф. «Думаю, все они старались быть независимыми в своем творчестве», — предположил я, по чесноку. Банально украл ответ у дочки лорда. «Но можно ведь немного подправить ситуацию. Ведь, как часто говорит леди Глэдис Биллингем, настоящему романтизму противно придворное подобострастие». Аудитория грохнула смехом. Даже миссис Грауф заулыбалась. Ушки Глэдис залили. Леди Глэдис Биллингем — яркая творческая личность. Сделала комплимент моей соседке-преподша. Она по праву носит звание лучшей ученицы гимназии. Но справедливости ради следует уточнить. Данная цитата принадлежит лорду Байрону, прозвучала в пылу полемики с поэтом-лауреатом Робертом Саути. «Садитесь, неожиданно очень хороший ответ для вас сегодня». Я сел, терзаемый легким чувством вины и стыда. Глэдис показала мне кулак и прошептала: что я неуч. Да-да, уж прости. Вместо томиков стихов я носился в марш-бросках с полной выкладкой, иногда по три раза в неделю. Из-за неудобного крепления оск подпрыгивает на плечах, сначала втаскивает по голове, а затем, падая вниз, болезненно режет плечи тесемочными лямками. Саперная лопатка и фляжка дружески пихают под зад, штык-нож молотит по яйцам спереди и его приходится постоянно придерживать рукой. Калаш за спиной живет своей жизнью. Настоящая романтика, лордам такая и не снилась. Миссис Гроуф вещала про крылья романтического модернизма над Британией, пока я, пригорюнившись, сидел за партой. Сколько всего прочитать придется. Сегодня мы попробуем сами написать небольшое стихотворение на эту тему. Донеслось до меня. Полчаса у нас еще есть, но кто справится быстрее, может идти сразу, сдав работу. Чего да совокупись ты от нас. Сочинить стихи – это не урок, это пытка. Заерзал я на скамье. Хотя если украсть у кого-то, то это запросто. Проблема в том, что стихов я не знаю. Но у меня же дочка поет и стримит. Вспоминая голова еловая, ты же не только жрать умеешь. Помучившись минут 10 над воспоминаниями последнего стрима своей умнички, я заполнил вырванный листок, засунул тетрадь под парту и смело поднял руку. Миссис Элеонора Гроуф высоко подняла бровь. «Вы уверены, мистер Дашер, абсолютно?» Ляпнул машинально, спохватился и добавил честно. «Увы, из меня плохой поэт, вряд ли я смогу лучше, чем большинство присутствующих джентльменов и леди. Так зачем мучиться, ты мог бы сделать вид, что стараешься?» Проворчала тихонько Глэдис. «Понимаю», сделала вид учительницы года миссис Гроуф, добавила коварно. «Что же, прочитайте нам вслух свой опус». Тут меня и бомбануло. Да что они о себе возомнили, эти наглые бриташки. Каждый воробей норовит клюнуть по-больному. То голову оторвут, то стихи заставят читать. «Принцесса, это вот, мной постоянно командует и изводит. Надоело». «Разумеется, миссис Гроуф». С покерфисом на лице, согласился с ней. «Вы не одолжите свой зонтик для стихотворения?» Она удивилась, но согласилась. «Я, конечно, не второй Сыроежкин, крылатые качели не осилю, но вам сейчас мало не покажется. Зря что ли в церковный хор ходил, вышел на середину аудитории, положил рюкзак, который забрал с парты, чтобы убежать сразу после позора. Вдохнул воздуха, выдохнул, примерил баланс зонтика. Вы сами напросились, твой парень навсегда, далеко нам не быть никогда». Я прошелся модельной походкой и ткнул зонтиком куда-то в аудиторию. «Журналы все не в счет. С тобой поделим каждый разворот. Да, это переделанная Рианна с Амбреллой. Не ждали? Да никто в этом времени вообще не ждал. Пусть без музыки, акапелла, но их прямо видно, разрывает от удивления. И когда темнота собой заполнит все, тогда все горе и тоску с тобой я разделю». Я открыл-закрыл зонтик, положил на плечи, пару шагов, позволяю ему соскользнуть и раскрыться. Ведь нам суждено только вместе сиять. Этого точно у нас не отнять. До конца буду парнем твоим, все невзгоды и трудности мы победим, и пускай ливни льются сейчас, не разлучить им никогда нас, навсегда вместе мы, ты и я, подойди, я укрою тебя от дождя, четко артикулируя Лейла, я закончил читать, то есть петь свой зонтик, откинул левую руку с настоящим зонтом чуть назад, как бы облокачиваясь, и стукнул большим пальцем правой руки в левую сторону груди. Рианна изящнее танцует, но хотя бы не пантомиму в стиле Пьера Ришара устроил. Отработал без падения и то, хлеб. 5 минут позора и весь день свободен. Раскланившись с преподавательницей, я выскочил за дверь с рюкзаком в руках. Все это время в аудитории стояла жуткая тишина. Только прислонившись к двери, я услышал слабые аплодисменты. Трудно жить в теле парня на гормональном пике. Чуть что, срывает башню. Хочется доказывать, насколько ты крут бесконечно. После ранения, лечение в госпитале, увольнение со службы, с помощью друзей я устроился тренером в секцию вольной борьбы в местный дом культуры. Поближе к жене, работая там с детишками и подростками, частенько заглядывал к ней посмотреть на танцевальные номера. Она у меня вела школу танцев X-Woman, там и движения сами собой разучились. Хотя со своей хромой лапой, куда, кому мне их показывать, да городу даже профи не особо нужны. Через 2 года в Доме культуры сделали бизнес-центр, танцы остались, задница и живота, тверка индийские, остальных попросили на выход. Спохватившись, я с силой растер лицо. Надо жить сегодняшним днем, а это значит снова бежать на поклон, к тренеру футбольной команды. Наш тренер по физической подготовке и школьной команды Герберт Чепмен поначалу отучился в Шеффилдском техническом колледже. С детства играл в футбол, но профессиональных команд 30 лет назад не существовало. Потому он работал стендапером в местных пабах, боксировал на нелегальных поединках, крутился как умел. Играл в футбол в трех разных клубах, а в 39 возглавил замшелый футбольный клуб из рабочих шахтеров. Ведь новый Шеффилд стоял на крупнейшем месторождении угля. 10 лет тренер там страдал, пока в нашу гимназию не позвали. Суровый плотный мужик, с круглым лицом и умными глазами. Носил маску своего парня, но был требовательным и жестким, если надо. Угораздило его с ним расплеваться. Герберт нашелся на футбольном поле. Физическое воспитание ставит на уроки попозже. Пятые или шестые, седьмые, если они случаются. Перебегавшие подростки с трудом усваивают материал уроков. Так что Чепмен был счастливчиком. Мог поспать подольше. Судя по его хмурому лицу, сам он так не считал. Надувал и зашнуровывал футбольный мяч, пока пацаны-первогодки из двух классов носились по полю. Девушки по своему выбору могли заменить физкультуру на домоведение или конные прогулки верхом. Если вы представили свирепого жеребца, уносящего вдаль беспомощную деву, разжмурьтесь. Парочка пони и кобылка в годах резвились в конюшне гимназии, через улочку. Очередь на них была словно на распродаже в черную пятницу. На первом году обучения, у среднего класса особо денег нет на верховую езду. В гимназии она, считай, бесплатна. Ко второму году обучения многие уже понимали. Выездка на лошади – это общественный ритуал для избранных. А избранные женятся, выходят замуж за избранных. Потому сейчас девушек из двух классов не было. Даже теннисный корт пустовал. Только одна амазонка стреляла из лука на 20 метрах в мишень. Сбоку тир закрывал заборчик, но стук стрелы о мишень было слышно. «Добрый день, мистер Чепмен», — бодро поздоровался я. «Он был добрым до тебя», — отозвался тренер. «Тренер, сэр, позвольте мне принести свои глубочайшие извинения за события прошлого года. Не дал я сбить себя с толку». Чепмен промолчал. Он шнуровал мяч. И эта работа была совсем непроста. От качества шнуровки зависело многое. Сам мяч был фирмы Митри, коричневого цвета, из 12 прямоугольных полосок кожи, сгруппированных в 6 пар. Эта версия волейбольно-футбольного мяча быстро разбухала от воды и плохо летела. В грязи на поле его не было видно. Камера уже из резины, но никаких пятиугольных вставок из черно-белых многоугольников. Если правильно не зашнуровать, мяч вообще принимал форму эллипсоида. Таким тупо не поиграть нормально. «Сэр, позвольте вам помочь». Я присел, схватив осторожно мяч руками. «Знаете, я тут подумал такую штуку. В прошлом году ассоциация предлагала использовать белые мячи. Это был жуткий фейл. Герберт Чепмен был одним из тех, кто поддержал нововведение футбольной ассоциации Англии. Правда, ратовал за тест на предсезонках. Вот там выяснилось смешное. Вратари плохо видели белый мяч. При ярком солнце он вообще становился невидимкой. Игроки, у которых была белая форма, могли неспешно заталкивать мяч в ворота пузиком. Никто не увидит, включая судью. Я разработал новый дизайн мяча. Не отставал от Чепмена. Вот тогда он ожил. Ухмыльнулся, вздернул бровь. Вот же ж свинота высокомерная. Проблема в работе симметрии и равном сочетании черно-белого цвета. Чтобы все видели его при любой погоде. Сказал, не обращая внимания на его гримасу. Мяч есть усеченный икосаэдр, вернее, его проекция на сферу. Это вам любой нормальный учитель в 10 классе расскажет на уроке геометрии про правильные многоугольники. На нормальной земле, разумеется. Чем еще пацанов заинтересовать на уроке? Рассказать, как мячик из икосаэдра сделали. Я внезапно вспомнил, когда думал, как мне тренера умаслить. «Иди уже, икосаэдр», – беззлобно посоветовал тренер. «Отлично, у меня новая кликуха и никаких перспектив в команде». Тяжело выдохнул, разворачиваясь. «Ожидаемо будет трудно. Ничего, я его достану». Матч со школой Брамптона на выход в полуфинал национального кубка через 2 недели. Чепмен еще поворочается на кровати, подумает, кого в нападение ставить. Неделя бессонницы, и он сдастся. Но я ошибся. «На поле иди», — донеслось сзади от Чепмена. «Бутсы в раздевалке возьмешь». Не веря ушам, повернулся к тренеру и едва успел поймать свисток. «Отсуди нормально», — буркнул Герберт. «Набор этого года просто клоуны». «Спасибо, тренер. Я постараюсь», — гаркнул обрадованно. Быстро сняв свои модные штиблеты в раздевалке, я напялил свои запасные бутсы, пылившиеся в ящике тренера под его столом. В хорошей футбольной команде всегда был свой сапожник. Он снимал мерки и готовил бутсы. Нормальными назвать их было трудно. Тяжеловатые, с высоким кроем для защиты игрока, с круглыми шипами из твердой кожи. Как игрок нападения, Эйв договорился с обувщиком на личную обувь. Она были пониже и легче. Для финтов подходили. Для защиты почти все футболисты брали щитки для крикета. Но крепления у них были ужасные. Сами щитки тяжелыми. Потому их для Эйва тоже делали по спецзаказу. С нормальным креплением под чулочками. Оставив в раздевалке рюкзак и схватив форму, выскочил на поле. Присмотрелся к игрокам. Матч уже заканчивался. Первоши выдохлись настолько, что тоскливо таскались по полю, играли. Четвертый класс в черной, пятый класс в белой форме. Счет, как мне доложил неигравший первогодок, поставленный ранее тренером следить за игрой, был 4-5 в пользу четвертого класса. Сдав обязанности арбитра и секундомер, он обрадованно заковылял на выход, тоже умаился. Играть по схеме 3-2-5 за полгода Чепмин их научил, физику ребята подкачали немного, но грамотно распределить силы на весь матч не смогли. Ленивыми жуками, они, спотыкаясь, наседали друг на друга, теряли мяч и бестолковой толпой месили траву. Я побегал минут 10 с ними, пару раз свистнул за фолы. Вначале на мой свисток никто не отреагировал. Пришлось подбегать и забирать мяч в руки. На меня сразу поперли 3 дебила в черной форме с криками «Ты кто такой? Я судья матча», предупредил их, назначен тренером Чепмином. Эйвер Дашер, третий год обучения, пятый класс. Остыли все, за выкрики в мой адрес удалю с поля. Они набычились, но глупость совершить не успели. Их успел остановить капитан и что-то шепнуть на ухо. Игра продолжилась, стала более спокойной и сонной, когда за 2 минуты до конца по моему секундомеру мяч достался моему новому знакомому, Кристофер Тейлер. Бедолага, угодивший под карающий меч мистера Джонса. С ужасной обработкой Крис принял мяч, и первый защитник просто тупо проскочил мимо, провожая удивленными глазами, мяч взмывший в небо. Хотя может Тейлер свечу так коряво исполнил, Тейлер ринулся за круглым, с неожиданной резвостью человека, убегающего от элементов, добежал быстрее второго защитника и просто пробросил мяч вперед. Вся команда черных остановилась и, отдуваясь, смотрела вслед. Никто не побежал в защиту, ни Кубок Англии, чай. Да и забьет ли этот кривоногий Буратино? Наша деревянная заготовка бодро добежала до вратарской, где его столь же бодро сбил, обрадованный закончившимся бездействием, толстячок-вратарь. Пенальти. Вынес я свой приговор. Карточек еще не придумали, решение об удалении с поля принимал арбитр, без жестов с цветными прямоугольниками. Вратарь кидался не ногами вперед, просто набежал на мяч и на Тейлера своей носорожьей тушей, забетонировав всех в траву. На удаление не тянет, я считаю. Здесь у меня сразу заложило уши от криков. Я пробью. Бамбук кури, мистер Кривонок. Я мазло, да это ты нулина. Неужели на первом году я, то есть Эйв, таким же был? Я бросил взгляд на Чепмина. Его спина выражала абсолютную фиолетовость. Тренер направлялся в тир, к неведомой амазонке. Если у вас нет штатного пенальтиста, решает капитан. Вынес свое решение. Невероятно, но капитаном оказался Кристофер Тейлер. Дрожащими, красными руками, смещаясь к левой штанге, он установил мяч на прямой линии, что я любезно ему показал. Точек 11-метровых еще не было. Чертилась воображаемая прямая линия, шедшая на расстоянии 11 метров к воротам. Хоть под углом бей. Ближе чем на 6 метров подойдешь к мячу, выгоню с поля, а пенальти перебьют, предупредил вратаря. Вратари могли до удара перемещаться в рамке или выбегать к мячу, провоцируя или пугая нападающего. Остальным игрокам тоже разрешалось стоять, не пересекая предел 6-метровой зоны. В мелочах и деталях, но футбольные правила пока отличаются. Всех остальных касается тоже. Повысил голос, удалю любого. Команды присмирели. Не знаю, что им нашептали, но похоже про драку чуваки были в курсе. Потный Тейлер разбежался и всандалился всей дури левой. Мяч пулей вонзился в перекладину и отскочил в ворота. Корчившийся в эпилепсии глупейших ужимок вратарь даже не прыгнул. Ничья, 5-5, объявил я, свистнув. Матч закончен, пожмите соперникам руки. Я обнулял секундомер, когда меня кто-то требовательно дернул за рукав. В это же время расходившиеся футболеры вяло жмикали друг другу ладошки, а рандомный персонаж из команды черных, с досады, выбил мяч из ворот, в моем направлении, и сразу испугался. Не меня, хотя словив мяч руками, Я нехорошо на него уставился. Того, кто был за моей спиной. Глава 9. Неплохо. Одобрительно заметила мне Глэдис. Не думала о карьере голкипера, затем перевела свой эффектный взгляд на Эмобоя, злобно вынесшего мяч из ворот. Она стояла, заложив руки за спину, штандартенфюрером гестапо взирая на виновника, словно тот был пойман в паре метров от постели Гитлера с ледорубом, в буденовке и удостоверением НКВД. На меня смотрела чуть мягче. «Мистер Шиннон», — обратилась она к виновнику, — «в ваш пассив внесены 3 удара линейкой. В случае последующего нарушения они прибавятся ко второму». Чувак словно флеша превратился. Так быстро он даже на поле не бегал. «Мне далеко до вас, миледи», — вежливо отозвался, гадая, каким ветром ее занесло на поле. «Вы могли и сами поймать этот мяч. Меня больше восхищает ваша память, как только вы запомнили всех гимназистов. Не будь таким формальным, зануда», — легко сказала она. «Наедине всегда можешь звать меня по имени. Всех первогодок еще до занятий фотографируют для альбома, с именами и фамилиями. Готовит предварительные характеристики. На последнем году обучения администрация сравнивает, добавляет что-то свое, и рекомендательное письмо для поступления в университеты готово. Большая работа, грамотный подход». Я помедлил слегка. «Глэдис». Серые глаза посмотрели на меня загадочно. «Хочется краешком глаза взглянуть на характеристику Эйвера Дашера. Ты же тоже в Оксфорд наметился. Просто карнавал отличных новостей. Тирания красивых глаз обеспечена еще на 4 года. Не особо», — разочаровал ее, — «главное выиграть кубок среди школ. Аю должен в меня вцепиться, как узнает о подаче документов». Аю – название футбольной команды Оксфорда, Оксфорд Юниверсити. Лет 20 назад парни выиграли Кубок Англии. Пару раз после доходили до финала. Однако, подарив им свою улыбку, богиня счастья отправилась утешать остальных претендентов. Интуиция подсказывает: «Мне там будут рады». А потом, не отставала школьная липучка. «Специальность не имеет значения, но на каких предметах специализироваться собираешься?» «В ее случае не имеет. Главное — связи. Old Boys Network. Традиция поддержки своих выпускников. Показать себя в спорте, заручиться рекомендациями от уважаемых людей, потеть придется мне. Хотя что-то мне подсказывает, она и в Оксфорде будет в топе лучших. Характер у Глэдис такой, доминантный. Политическая экономия, деловое администрирование». Честно поделился мыслями с Глэдис. «Ни религиозную, ни военную карьеру делать не хочу. Священникам скучно и много врать. Делать интриги, окормлять духовно прихожан, точно не мое. На войне и убить могут. Погибать во славу Великобритании, 4 раза лол. Надо разбогатеть и найти способ, как вернуться домой». Пережив это приключение, с грустной улыбкой закрыть дверь в грозное лето. Ну не жить же мне здесь. Хотя червячок сомнения вгрызался бультерьером. А че бы и не жить, если вот с такой девахой. «Это правильно», — довольно сказала деваха. «Деньги превращаются в силу, а красота — сила сама по себе», — ляпнул я, и покраснел. «Меня хватает на 5 минут нормального общения с ней. Потом в голове что-то происходит странное. Глупые мысли разрывают черепушку. Гормоны, получившие сигнал рядом Глэдис, бросаются леммингами в лифт артерии и достигают головы, бросаясь к глазницам взглянуть на своего айдола, насмерть затаптывая попавшие под ноги нейроны головного мозга». «Продолжай», — благосклонно разрешила школьная принцесса. «Ты слишком хороша для этого мира, Глэдис», — обуздав свои чувства, пожаловался на нее. «Твое притяжение деформирует реальность». Она погрозила мне пальчиком, держа вторую руку по-прежнему за спиной. «Не делай таких комплиментов девушкам никогда. Скажи иначе. Формирую новую реальность. Это мой первый раз», — пошутил я. «Уже вижу, что не подхожу для твоей реальности». «Плохо стараешься», — непреклонно сказала Глэдис. «Отлыниваешь, врешь, виляешь как маркитанская шлюпка. Я сделаю из тебя джентльмена». Вторая рука ее вынырнула из-за спины, с моей тетрадкой. Пораженный знанием морского сленга, я таращился на Глэдис, не замечая контекста, спрятанного на последней странице тетради, с расплывающимися строчками. Там в завитушках, в нарисованном облачке расположилось ее имя, в уменьшительно-ласкательном формате, Глэди, со стихами ниже, понятно кому посвященными. «Твои руки сотканы из ласки, губы манят нежностью оливы, и хотя мы словно тигра с хаски, господа, молю о чуде, моя дива». Я когда из памяти его эту деталь извлек, захотелось застрелиться. «Сколько еще таких захоронок-подлянок существует, признавайся, мозг? Может, я в кредит пароход каботажный оформил, Нет, что за темные тайны скрываются за милым личиком этого пацана? Стихи он мудила пишет. Че же ты на литре молчал? Да ладно, пишет. Какого ты, скотина, не сжег их после прочтения? Чертова подстава, глядись не скажешь. Стопе, это писал не я. Прошлый обитатель тельца страдал от неразделенной любви к тебе. Но я не местный, Данила из параллельной России. Мне 50, давай останемся друзьями. Мне бы просто пожить спокойно. Без погони твоего дедули за мной с хангером 6. Британская морская сабля для абордажных схваток. Нанятых твоим батюшкой убийц. Натравленной своры чиновников и этой самой палаты лордов. Прочитав на моем ошарашенном лице совсем не то, что бы мне хотелось, Глэдис коварно улыбнулась. Всучила мне в руки мою же тетрадь. В субботу заглядывай к 3 часам в Альберт Холл. Буднично пригласила меня. Там открывается новый роллердром. Мы с девчонками придем покататься. Возьми пару уроков заранее. Удачной тринки. И пошла от меня свободной походкой. Нога от бедра, свободная. Нет, я ей что, Новосельцев какой-то? Помыкает тут мной 7. Первое предложение. Цитата из комедии «Служебный роман», где министр, женщина, харасит своего подчиненного Новосельцева. С другой стороны, ролики – это круто, современно, молодежно. Я чуть не застонал от досады. Очень рад, что паренек приглянулся такой видной красотке. Самой видной красотке Новой Западной Британии. Только такое ничтожество, как Эйв, могут за нее спокойно зажмурить. В таком состоянии я встретил свою школьную футбольную команду. В Великобритании множество видов спорта. Аристократия любит поло, сквош, крикет, бадминтон. В каждой частной школе найдется свой вариант спортивного состязания. Но футбол, несмотря на кудахтанье аристобабок, какая это грубая и грязная забава для простонародья, с каждым годом завоевывал все больше сердец. Радио, телевидение окончательно установит гегемонию футбола во всем мире. Если эсперы его раньше не сожгут. Первыми ко мне подошли Питер, мой ровесник со 2-го класса, и Сэм, пацан на год младше нас. Крепкие парни. Пит был 2-м форвардом, Сэм хавбиком. После истерики и ухода из команды, Сэма подняли наверх, в нападение. Славно ты хупи на перемене отделал. Выдал вместо приветствия Пит, протягивая мне кулак. Чувак был из обедневшей, но аристократической семейки. Однако в команде мы все по-простому общаемся. Это было дело чести. Постно сказал я, стукая его, затем кулак Сэма. Подобрав Марго, он рассчитывал забрать моих валетов и сильно огорчился, когда его мятеж никто не поддержал. Мы немного поболтали, пока подходили остальные ребята. Было неуютно. Сэм играл после меня важную роль в нападении. С моим возвращением, скорее всего, уйдет снова в хавбики. Любой на его месте разозлится. Но, во-первых, после нескольких игр на этой позиции, Сэм адекватно оценил свои скиллы. Во-вторых, подошедший с остальными парнями тренер меня поставил отыгрывать хавбика в дубль вместе с Питом. Размялись, отыграли двухсторонку. Футбол я любил в прошлой жизни. Играл в детстве в местной городской команде, смотрел все матчи мировых первенств, скачал известный симулятор, где пару раз в них выносил топовых киберспортсменов. Но отыграл на поле сейчас паршиво, не моя позиция. Прием мяча долго не мог подстроить, привыкнув получать его на скорости. Пит медленный, тупит с забегами в стенку, его легко накрывают. Финтить сразу вот так я побаивался. Разок обманул на приеме мяча, сделав вид, что принимаю щечкой, а сам позволил ему прокатиться дальше, резко оббежав защитника. Второй, педолодой, любимым финтом Роналда, заставил сместиться защитника, пройдя с другой стороны, навесив с края поля своему. Пит с него и забил сам, дальним ударом попал в перекладину. Во второй половине матча начал сдавать. Нет, и в хорошей форме, но если перед футбольным матчем на бой в ринге выходить, здесь и железный Рон в свои 20+, на пике формы, 90 минут не вытянет. Накрывать атаки не успевал, возвращаться тоже. Продули 1-3, но закономерно, состав дубля слабенький. Плохо, строго сказал Чепмин. Перестраиваться в оборону не успевали. Реализация ужасная. Физическая подготовка у отдельных футболистов неудовлетворительная, взаимодействие между линиями слабо. Прошелся по отдельным футболистам, высказал и мне. Прежний Эйв полез бы в бутылку. Стал доказывать, что это все вокруг немощи, плохой пас, скорости нет, Пит, дерево. Но я только выразил благодарность за указание на ошибки. Чепмин даже поперхнулся на полуслове. Посмотрел на меня хмуро, но лицо мое выражало одно счастье работы с великим тренером. Расходимся. скомандовал он. «Те, кого я назову, остаются на отработку отдельных компонентов игры. Разумеется, наш благодетель не оставил меня своим вниманием. В результате после тренировки, залив воды из колодца в умывальник, под недоверчивым взглядом старика Джонса, я шлепал домой в начале 7 часа вечера. Время возвращающихся работяг. Гимназия наша находится на тихой улочке. Столица выдается трехлистником в море. На левом лепестке комплекс правительственных зданий и ниже порт. В середине наша гимназия, а сверху элитный район богачей и собор Богоматери Уэлсингемской, на правом лепестке всяческие магазины и развлекательные постройки, пляж с водными горками. От середины лепестка столицы я спускался ниже, к кварталам среднего класса, пересек главный проспект имени герцога Веллингтона, заметив на нем пару моторных экипажей, прототипов будущих автомобилей, забрал левее. Кроме клерков с черными портфелями и чопорных леди в возрасте, наездников на породистых лошадях, приказчиков из магазинов, раскручивающих пружину, фиксирующую тряпичный навес над витринами, мне стали попадаться случайные бродяги в поисках относительно честного заработка. Фабричные рабочие и докеры, продавцы морепродуктов и стритфуда. Я приобрел лангуста на гриле, продавец сбрызнул его маринадом и подал на шпажке. 10 пенсов, вкус божественный. Под вгрызание в сочное мясо бесклешневого морского таракана, дошел до своего дома. Мой старик сидел на скамеечке возле входа в дом и раскуривал трубку. «Почему так поздно?» – проворчал он. «Твой обед стынет 3-й час, тренировка», – сообщил ему, бухаясь рядом. Ноги ныли от усталости. Вернулся в команду. Дед прищурился из-под кустистых бровей. «Вот так просто, ты настолько хорош в ногомяч, а то он не знает, первый болельщик был в семье. Вероятно, Дольф подразумевает, не просил ли Чепмин взамен дружеских услуг, небольшого взноса в фонд футбольного клуба, благословения от декана кафедрального собора Богоматери Уэлсингемской, хорошего знакомого Дольфа, участие в построе сарая для пони. Много что можно невзначай попросить. Он просто кинул мне свисток и велел отсудить матч первогодок. Потом был матч с дублем, затем отдельные физические компоненты проработали. Честно изложил все факты деду. Ты мне другое скажи, что мне одевать для катания на роликах? Дочка лорда позвала в свою компашку на выходных. Дед поперхнулся затяжкой, вытаращил глаза, раскашлялся. Прямо сама миледи Глэдис подошла и позвала, переспросил он. Ты же не сделаешь ошибку? Поздно, дед, твой гениальный внук уже примерил лавровый венок стихоплета, а Глэдис отщипнула листочек и признала как минимум забавным. Именно поэтому я и прошу совета, чтобы вести себя как джентльмен, втолковал деду. Чтобы вести себя как джентльмен, нужно для начала одеться как джентльмен, выдал дед мудрую мысль. Поднялся и обстучал трубку об стойку перил. Пойдем, глянем твой вечерний костюм. Мы поднялись в мою комнату, где дед раскрыл шкаф и выкинул на кровать брюки, бриджи, сорочки, камзол, кофты, туфли на пряжках в шкатулке, еще детские, я в них на открытие гимназии ходил, аккуратно поставил рядом с летними парусиновыми туфлями, вытащил запасные бутсы, затем приталенный фрак, он мне уже был мал. Последние лет 10, стали модны беллекоки. Задумчиво обозревая мой гардероб, проговорил дед, туфли новые точно надо покупать, старые вместе с фраком сдать армии спасения. Что-то я за гардеробом твоим не уследил. Да, до субботы 3 дня, а идти мне особо ни в чем. Фраза звучит по-бабски, но эти аристы еще свирепее в своих суждениях. Хотя Глэдис вроде не такая. Фрак укоротить, в плечах пошире сделать, получится вполне себе костюм, предложил я. Как-то, после командировки родителей в далекую Австралогвинею, не принималось в расчет, что меня в высшие круги пригласят. 2 школьных пиджака есть, штиблеты в наличии, фраг для чаепития существует. А то, что их сын наглец дочку лорда соблазнять удумает, про такое только в женских книгах в категории фантастика пишут, или в романах-трагедиях. По правде-то и не удумывал, это я тупой попаданец, слишком себя беспечно повел. Решено, одену что есть, с собой возьму фотки от родителей из Австралогвинеи. Там много смешных, девчонки обхохочутся. Есть фото с кораллой на дереве. Сидит словно челик из палаты лордов. Ногу на ногу закинула, пузо вперед выпятила, одну лапу на ветку облокотила и смотрит королевой. Есть с кенгуру, который полулежа облокотился, и будто напряг бицуху, соблазняя своим томно-спортивным видом самку. Есть страшненькая с полуметровым пауком, ее вообще пора сжечь. Одежда – это язык, на котором люди говорят с друг другом. ты не будешь гавкать на миледи Глэдис», — порешал дед. «Собирайся, мы идем к мисс Маршал. Гавкать Ив может и не станет, но он слюной весь пол закапает, дай ему волю». Вот так накрылся мой отдых, и мы с дедом отправились к модной на нашей улице портнихе. Беликок, то есть обычная фетровая шляпа, нашлась для меня быстро. Фрак мисс Маршал предложила укоротить только спереди. Сейчас так модно для загородных прогулок и тайных свадеб, по ее словам. После слов о свадьбе, деда ловили на пороге дома, а мне пришлось поклясться вести себя скромнее, чем в гимназии. Туфли портниха пообещала подобрать мне лично в Добенхаме, а это магазик, в который лорду не стыдно заглянуть. Сорочку я выбрал светло-бордового цвета, со множеством пуговиц. Реально классная, под темно-синей жилеткой смотрится, Джеймс Бонд самоубийца от зависти. В итоге вернулись домой только к 9, я упал на кровать и просто сразу окунулся в мир Морфея. С разбега запрыгнул. Хоп, и я в финале британского кубка школ обвожу всю команду соперника. Вратарь, обманутый ложным замахом, падает влево, а я издевательски, пяточкой, оформляю победный гол. Стэмфорд Бридж ревет от восторга. Люди бросают свои шляпы вверх, а леди платочки на арену стадиона. Но я достаю подаренный, белоснежный от Глэдис, машу им, она бежит ко мне из вип-ложи стадиона, волосы, короной развиваются, грудь в декольтированном платье ритмично подпрыгивает, бросается с ногами на меня, впивается в губы неистово у всех на глазах. «Гляди, не при всех, милая», — шепчу ей, но она не слушает, позабыв обо всем в порыве страсти. «Нет, милая, подожди, пока зайдем в раздевалку», перехватываю ладошкой ее рот, руке становится мокро, ее подламывает. Отвалившись от меня, рука падает на поле. Глэдис смеется. «Ты правда думал, что все так закончится? Я Алиса Селезнева из Патруля Времени. Ты арестован за незаконные перемещения между параллельными мирами и будешь казнен в соответствии с протоколом Ардохронус, выбросом без скафандра в открытый космос». Я проснулся, не чувствуя руки. Отлежал во сне. Рассвет стучался в закрытое окно первыми лучами. А ладошка действительно была мокрой. Наслюнявил. Причина уважительная. Учитывая возраст пацана, могло быть печальнее. 1000 впившихся в ладонь иголок просигнализировали о возвращающемся кровообращении. Я встал. На часах 5 утра. Время покорять километры утренней пробежкой. Зубрить литературу и историю. Только вот из раскрытого зева рюкзака, вместо учебников, на мои глаза попался первым сложенный вдвое листок бумаги. На нем аккуратным почерком Маргери было выведено. «Прошу, дай мне 5 минут все объяснить. Буду ждать утром, рядом со школой, у пекарни Ханвартов». Это было тем более странно, что после драки никто Хупи и Маргери в школе не видел. Не сова же мне этот листок бумаги принесла темной ночью, проникнув сквозь закрытые ставни. В этом мире творится какая-то чертовщина. Глава 10. Бац. Звонкий звук шлепка ладони о щеку раздался, как только Маргери и Хупи переступили порог дома. Голова Хупи мотнулась вправо. «Хупи, ты просто конченый», — сказала Маргери, но без эмоций, словно повторяя давно устоявшийся факт. Нисколько не стыдясь своего нового бойфренда, она скинула школьный пиджак и рубашку, юбку. Оставшись в лифе и белых колготках, накинула на себя халат из шкафа. В это время с Хупи, присевшим на диван в гостиной, происходили странные метаморфозы. Лицо его текло и оплывало, словно пластилин под жарким солнцем. Тело укорачивалось, меняло цвет, одновременно становясь шире. Через 5 минут, перед Маргери, вместо широкоплечего, но все же школьника-подростка, сидел смуглый плотный мужчина лет 40, с грубыми чертами лица, свиными глазками, выглядывавшими из-за мясистых щек, основательно заросших щетиной и тонкой линией усиков под мясистым носом. Я не мог ему проиграть. Глухо пробормотал новый Хупи, хватая графин с водой со столика и жадно опрокидывая в глотку. «У меня есть мужская гордость». Эта его плебейская черта тоже невероятно бесила Маргери. «Стакан, черт тебя раздери, рядом с графином стоит. Почему такой квалифицированный эмпат, как она, должна работать с таким быдлом?» «Эспер не мог, а Хупи запросто», — подчеркнула она. «Здесь ты не полиморф, ты простой школьник. Хочешь магического причащения?» «Я нет, а такое здесь быстро устроит». В чувствах как минимум 5 гимназистов было невероятное удивление твоей стойкостью в драке. Один раз скажет другому, второй третьему. Завтра в каком магическом братстве узнают, что сонная артерия у тебя может в другом месте проходить? Ты в пыточный подвал к менталистам захотел, что ли? Там быстро от подвешивания за шею, Ради любопытства, сколько времени ты протянешь, перейдут к прямому сканированию мозга. Тупая ты бестолочь. Обличительная тирада от Маргери меняла слышимость. Звуча то выше, то громче. Девушка налила из графина воды в стакан, но не для питья. Сходила в кладовку, принеся небольшую баночку с черным порошком, известный в среде эсперов как коммуникационный, который высыпала и тщательно перемешала в стакане десертной ложкой. Впрочем, такому сильному эмпату, как ей, не обязательно было смотреть на человека, отслеживая реакцию. Тварь, не сумел удержаться от злых мыслей Хупи. Как смеешь ты говорить обо мне такие вещи? Сама облажалась со своим обольщением. Выпустила из-под контроля пацана. Это из-за того, что я индиец. Это из-за того, что ты овцелюб. Вскипела Маргери. Любой контроль спадает после обретения способностей. Тупой ты баран. Личность ощущается как новая. Никакой моментальной привязки для эмпатии не существует. А если это будущий владыка, кто знает, какие у него барьеры могут стоять. Спорить с ней полиморф не посмел, затаив глухую обиду. Маргери, тем временем взболтав содержимое стакана, дождалась реакции, достала тряпку, нанесла на нее и тщательно протерла получившимся составом внутреннее зеркало, встроенное в дверцу шкафа. Легкий дымок поднялся над зеркалом. Стеклянная поверхность задрожала, заискрила, но вскоре очистилась, явив перед законспирированным агентом эсперов в глубоком тылу Великобритании зрелище молодой девушки в камуфляже. Видна была часть грубо сколоченного стола, бревенчатая стена позади и простая железная кружка, исходящая парком, в руках девушки. Комнату связи создавали в рамках минималистического дизайна, дабы, в случае потенциального раскрытия сети эсперов и захвата компорошка, враг не сумел вычислить по обстановке комнаты ни малейшего намека на местонахождение базы эсперов. Естественно, никто из эсперов никаким знанием ни о составе порошка, ни о механизме действия зеркала, ни о базе тоже не обладал. Маргери даже не знала, какое количество эсперов задействовано в операции «Преемник». То, что ячеек несколько, она знала. Эвиров-дашеров в Великобритании оказалось 28 человек. Вот сколько подходило под описание подросток. Симпатичный, учится в школе, на момент инициации уже нет. Салют. Подняла свободную руку агент-коммуникатор. Крэллон отдыхает в общем зале. Могу я принять доклад по обстановке? Любой ответ, кроме оговоренной фразы, подразумевал действие эспера под принуждением или наблюдением. Тогда в ход шел специально разработанный план. «Крэллон, это я», — озвучила Маргери, опостылевшую за несколько лет фразу. «Мне нужна седьмая». «Принято», — отозвалась девушка и покинула пост. Через минуту перед Маргери сидела общий координатор эсперов «Зари надежды в мире». Ее имя никто не знал, да и перед девушкой она появилась в маске. Глухой, бархатный голос явно принадлежал женщине в возрасте. Вот и все, что могла предположить Маргери. «Итак, Марго», — после приветствия сказала седьмая. «Эмпатия не вернулась?» «Так точно», — доложила эмпат. Сразу ощутить исчезновение канала эмпатии Маргери не смогла. Отвлеклась на казнь человека, которого когда-то близко знала. Конечно, эту деталь во время вчерашнего доклада она сознательно опустила. Пропала, когда объект упал в обморок во время издевательств извечников над захваченным эспером. Пытались раскачать насильные эмоции согласно плану, по возрастающей шкале, но безрезультатно. Объект изменился даже физически, показывая странную борцовскую подготовку. Ментально вырос, проявляет несвойственное хладнокровие, разрывает тормозящие социальные связи, пытается связаться с кругом аристократии, не соответствующим его статусу. Насколько сильные раздражители были использованы, спросила седьмая. Ревность, страх, потеря авторитета, перечислила Маргери. Седьмая покивала головой. Обстановка в городе, действия извечников, уточнила она, внешне спокойная. Братство извечного света после сожжения Грига устроило посты у школ города в надежде выявить кого-то подозрительного. По моим данным, неудачно. Участь свободных эсперов, не входящих в нашу организацию, всегда одинакова, строго сказала седьмая. Мы не будем рисковать своей семьей ради презревшего общий долг. Совершенно верно, поддакнула Маргери. Грег был субгистером, умел внушать нужные мысли и образы, занимался главным образом мошенничеством. В глазах Марго и седьмой это не было прегрешением, но Грег хотел жить кудряво и независимо, не вступил в организацию. В результате, когда он пришел в банк, прося погасить вексель угольной компании Шеффилда, 1000 фунтов бумажками ему выдали. А у входа его приняла оперативная группа из Вечного Света. Не стоит два раза обманывать один и тот же банк, или такую крупную компанию, как Уголь Шеффилда. Если организовывать крупное хищение, то непременно в составе мощной организованной группы. Подумала про себя Марго. Вот так сожгут на глаза у всех за связь с эсперами и никто даже не вступится. Не устроит землетрясение или массовые поджоги. Не обменяет в конце концов на тушку мага, пойманного в засаде. Тот липкий страх на площади, при виде живого, кричащего факела ей запомнится надолго. Маргаре даже показалось, что Грег узнал ее в толпе, когда его поднимали на помост. Невозможно после операции на внешность, но сердце дрогнуло. Хорошо, что Ивер потерял сознание, и их общая компания отошла подальше от места казни. Как Хупи и Клайв, поинтересовалась седьмая. 4 года назад под руками 3D-эспера-хирурга, Маргаре с Клайвом прошли косметическую перестройку тела, внешне превращаясь в 13-летних подростков. Привыкли откликаться на чужие, позабыв настоящие имена. Лежа ночью в кровати, Маргаре иногда вслух вспоминала свое родное имя. Запретное сочетание ласкало язык. Она отвыкла реагировать на него, не вздрагивала, слыша в толпе случайно произнесенное имя, адресованное соседке. Все ради торжества справедливости. Только увидит ли она зарю новой эпохи? Хупи рядом, в порядке. Клайв на миссии, коротко сказала Маргаре. Наблюдает за объектом. В ближайшее время ожидайте усиления группы. Обрадовала общий координатор. На связи. Так точно. Последние слова пришлись в расплывающееся изображение. Маргаре нервно прошлась по гостиной. Информацию восприняли серьезно. Эйвери Дашер первый кандидат в преемники. Вчера ночью после скоропалительного доклада о потере эмпатического контакта, было рекомендовано применить раздражители. Сегодня уже посылают усиление. Это хорошо, но вместе с этим возрастает ответственность. В такт своим мыслям она пнула ногу жирного ублюдка. «Ты понял, да?» – прошипела Маргаре. «Усиление посылают. Однозначно кого-то из высших эсперов. Облажаешься, нас всех в одной могиле прикопают. Да, хорош, Марго», – заискивающе проблеял Хупи. «Больше не сорвусь». Вопреки словам ублюдка, в голове у него проскакивали злобные и завистливые мысли. Полиморф был не рад, что руководителем пятерки поставили женщину, что его часто шпыняли за бытовые мелочи и относились как к дебилу. Отметив все это, Марго решила выводы пока придержать. Менять полиморфа сейчас не лучшая идея. Показывает слабость команды, но седьмой надо настучать попозже. Калитка коротко звякнула колокольчиком, Марго поглядела в окно. Во двор зашел, неузнаваемый издали, Клайв с повязкой на лице. Собственно, легенда потому и была разработана под семью мусорщика. Их дома всегда стояли на отшибе, мужчины входили во двор с повязками, платками на лице, а женщины под густой вуалью. Очень вонюче было в обители уборщиков. Сюда на телеге привозили весь мусор, выгребаемый из жилищ по заказу собственников жилья. Пепел, шлаки, золу, отбросы, гнилье. Телега становилась, мусор выгребался и сортировался прямо во дворе. Профессия прибыльная. Зола и пепел продавались в фермерские хозяйства на удобрения, крупные куски золы шли на кирпичный завод. Богачи выбрасывали слегка поломанную мебель, которую, починив, можно было продать. В мусоре можно было найти все, от фарфоровых тарелок до небольших скульптур и монет. Во дворе их дяди для сортировки мусора был построен сарай, дом Марго был соседним, ее комната окнами смотрела в другую сторону, но мерзкий запах иногда доносился, невероятно выводя из себя эмпата. Про положение в гимназии вообще лучше молчать, мало кто разговаривал с ней. Каждому не объяснишь, что отец владелец конюшни, а не рабочий мусорщик. Хотя какой отец, и он, и якобы дядя Маргаре были давними, тайными сообщниками организации эсперов. Слабенькими, но сильно идейными, раз такой легенды не испугались. Вот у Клайва с легализацией вышло намного сложнее. Семье пришлось стирать память и вписывать воспоминания о сыне. Работа ювелирная. В процессе много побочных эффектов. Отец Клайва отделался синдромом чужой руки. При волнении его рука начинала вести как чужая. Непроизвольно двигаться, хватать предметы, тереть глаза, даже душить своего владельца. Клайв, ставший однажды очевидцем такого случая, рассказывая о фальшивом отце, валился с ног от хохота. Чтобы бедолагу не выгнали с работы, пришлось придумывать, как с этим справиться. В итоге Клайв надоумил батюшку купить резиновый эспандер. С матерью было хуже, она полностью лишилась речи. Вот родившейся вскоре дочери семейства ментального вмешательства не понадобилось. Сейчас ей 3, Клейва она обожает. Причем взаимно. 20-летнему, на самом деле, Клейву нравится возиться со своей ненастоящей сестрой. Записку оставил в рюкзаке. Проинформировал вошедший в комнату Клайв. Пацан гонял в мячик со своей старой командой. Залез в раздевалку через окно со стороны забора. Меня никто не заметил.